Братья и сестры, приветствую всех вас. Да, действительно, приближаются праздники. Рождественский, Новый год. Знаете, я хотел сегодня предложить текст Писания. Может, он не сильно уже с Рождеством связан, но история, которая записана, она связана со Христом. Это произошло в жизни Иисуса Христа, встреча с одним человеком. Это записано, вот эта история, она записана в трех Евангелиях. Но я хочу прочитать в Евангелии от Марка, в 10 глава, 17 стих. Евангелие от Марка, 10 глава, 17 стих. Вернее, 17 стиха. «Когда выходил он в путь, подбежал некто перед ним, некто пал перед ним на колени и спросил его: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай. Почитай отца твоего и мать твою“. Он же сказал ему в ответ: „Учитель, все это сохранил я от юности моей“. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: „Одного не достает тебе. Пойди, все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мною, взяв крест“». История, которую мы все знаем, даже с детства, детей в воскресных школах учат. Интересно, что вот эта история записана в трех Евангелиях, и вот в трех Евангелиях евангелисты по-разному описывают этого человека, кто подошел ко Христу. И даже сами обороты речи немножко другие. Так вот, интересно, вот здесь вот в этом тексте Писания, вернее, в Евангелии от Марка записано, что, смотрите, когда выходил он в путь, подбежал некто. Не описывается, кто это был. Матфей пишет, что это был юноша богатый. В Луки записано, что это был один из людей, уважаемый в обществе. Некто из начальствующих. Вот так вот записано, да? И вот интересно, только в Евангелии от Марка записано два слова, два выражения, которые не употребляются в других Евангелиях. Значит, смотрите, когда мы читаем 19 стих, вот он идет перечисление заповедей. И вот смотрите, вот он говорит: «Знаешь ли заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал в ответ: «Учитель, все это сохранил от юности моей». В других Евангелиях не употребляется вот это выражение «не обижай». Везде говорится, вот именно в Марк почему-то Бог распорядился так, когда писалось это Писание, вот Евангелие от Марка, почему-то употребилось вот это выражение, и оно считается как заповедь. Христос говорит: «Знаешь ли заповеди?» Ну, мы все читаем заповеди. Мы знаем, что 10 заповедей, и среди этих заповедей вот этого выражения нету, «не обижай». А здесь Христос подчеркивает и говорит: «Заповеди». Это тоже заповедь. Вы знаете, для меня просто интересно это стало. Думаю, ну хорошо, где оно записано? Если это заповедь, значит, она где-то записана должна быть. Ну, пересматривал тексты Писания, вы знаете, вот есть несколько текстов Писания, которые говорят об этом. И вот записана книга «Исход», пожалуйста, откройте, книга «Исход», 23 глава, 10 стих. Книга «Исход», 23 глава, 9 стих. «Пришельца не обижай», вы знаете душу пришельца, потому что сами были пришельцами в земле египетской. Бог обращает, дает такую заповедь своему народу. Вы когда-то были пришельцами в Египте. С вами очень плохо обращались, вас обижали. Теперь, когда вы вышли из этого рабства, вы свободны, да? К вам тоже будут приходить люди, пришельцы. Люди, может, с других народностей. Так вы хорошо должны относиться к ним. Вот к этим людям вы не должны относиться, ну, обижать вот этих людей. Вы не должны этого делать. Вам было плохо, вы не делаете другим плохо. Тем более, что это люди с другого, может быть, народа. Ну, не с вашего, не ваши они. Пришли эти люди откуда-то. Вот к этим людям вы относитесь так, чтобы не обижать их. Второй текст Писания записан Левитам, 19 глава, с 1 стиха. Вот здесь вот я обращу внимание на 13 стих, но вот 1 стих, смотрите, говорит, Левит, 19 глава, 1 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря...» И потом 13 стих. То есть сам Бог обращается к Моисею и что-то говорит ему. Он перечисление идет, и вот 13 стих. «Не обижай ближнего твоего, не грабительствуй, плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра». Смотрите, вот в этом тексте Писания он обращается к тому человеку, что кто-то кому-то что-то должен, нанимал на работу себе, не рассчитался с этим человеком. И вот он говорит, вот этим действием ты обижаешь человека, ты плохо делаешь человеку. Не обижай ближнего твоего, не грабительству. Я еще обратил внимание, думаю, ничего себе, такое выражение грубо. Оказывается, просто не заплатил деньги человеку вовремя. Ты грабишь этого человека. Он говорит, ты не должен так делать. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Отработал человек день, ты должен рассчитаться с этим человеком. Если ты это не сделаешь, ты неправильно поступаешь, ты обижаешь этого человека. Ты больным наносишь этому человеку. И моя заповедь к вам, как бы работодателям, что вы должны вот так поступать. Это моя заповедь. Я хочу, чтобы вы вот так вот поступали. Это Бог говорит. Пожалуйста, 25 глава, тоже Левит, 14 стих. 25 глава, 14 стих. «Если будешь продавать, что ближнему твоему, или будешь покупать, что у ближнего твоего, не обижайте друг друга». Мы приехали, ну, с тех стран, и часто было такое, что, ну, не знаю, кто как, допустим, но у нас в нашей жизни было такое, что мы продавали что-то, покупать мы все покупаем, продавать, может, не все продавали. Но есть такая тенденция у покупателя и у продавателя, у продавца и покупателя, одно и то же. Один хочет дорого продать, а другой хочет дешево купить, так или нет? Стоим, торгуемся на базаре, да, по гаражкам даже ездим, пару толком по-английски разговаривать не можем, но торговаться мы умеем. Вы знаете, ну, американцы, они добродушный народ, иногда отдают так, ну, что сделаешь с русских, ну, такой менталитет. Вы знаете, вот и Бог говорит, что в этой ситуации, когда человек что-то покупает или что-то продает, в этой ситуации вы можете обидеть друг друга. Вы должны честно подходить. Не знаю, с таким чувством, но заработал чуть-чуть, о, дешевле купил. Каким-то образом там получилось у меня это сделать. А он говорит, в этой ситуации, если будешь продавать, что ближнему твоему, или будешь покупать, что ближнему твоему, не обижайте друг друга. Еще один текст Писания, пожалуйста, здесь 25 глава, 17 стих, пожалуйста, откройте. «Не обижайте один другого, бойся Бога твоего, ибо я Господь Бог ваш». Не обижайте один другого, бойся Бога твоего, ибо я Господь Бог ваш. Итак, когда мы просмотрели вот эти тексты Писания, получается, что когда Христос говорил, Он говорил на основании чего-то. То есть Бог оставил вот такую заповедь для людей – чтобы люди относились нормально друг к другу, относились так, чтобы не обижать человека. Вы знаете, можно подойти, ну, с таким вот пониманием, чисто уже новозаветним, с христианским стажем. А что это за человек, который обижает? Что он за христианин, что он обижается? Вы знаете, я могу задать такой встречный вопрос. А что мы за христиане, что мы обижаем друг друга? Вот тот, что обижается, вот неправильно поступает. А вот то, что я сказал или я сделал, допустим, или еще что-то. Ну, найду себе оправдание. Не должно быть такого. Христос говорит, это заповедь. И вы знаете, что меня поразило вот в этом тексте Писания? Он же сказал ему в ответ, учитель, все это сохранил я от юности моей. Вы знаете, когда вот это вот выражение вот употребилось, сказал человек этот, я это сохранил от юности моей. И вот я хотел просмотреть немножко, вот посмотрите на его жизнь. Во-первых, этот человек, написано, богатый человек, других текстов Писания, да? Богатый человек, имеющий богатство. В принципе, в чем он нуждается? У него есть люди, на него работают. У него какое-то предприятие там, у него есть за что жить, ему у него голова особо может и не болит, как у нищего человека, как заработать, где заработать и так далее. То есть у этого человека есть здоровье есть, возможность есть заработать, деньги есть. Написано в других текстах Писания, что он имел большое богатство, да? Смотрите, как получается, как описывает Марк, да? Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени. Заметьте, человек богатый, люди окружают. Этот евангелист описывает, что он подбежал, пал на колени перед ним. Да слушай, что тебя так волнует? Ты ж, в принципе, ты все имеешь. Чего тебе бежать, подбежать? Ну, можно же было, человек, обычно, когда имеет человек что-то в кармане, да, как у нас есть такое выражение, такое, человек купил Мерседес, да, а заправлять его нечем, денег не хватает. Но зато он на Мерседесе ездит. Этот человек имел все. Ему не обязательно было. Ну, можешь подойти к какой-то, знаете, такая осанка, ну, человек богатый, подойти как-то по-другому, учитель. Ну, ты же понимаешь, кто я. И вот у меня один вопрос такой, вот я хочу как-то вот этот еще вопрос решить насчет Царства Небес. Ты можешь там как-то побеспокоиться? Ну, знаете, вот я, может, сильно утрирую, но вот люди, когда имея какое-то что-то, на что-то полагаясь, какой-то заработок какой-то, у них по-другому они разговаривают с людьми. Этот человек по-другому решает вопрос. Подбегает, падает перед ним на колени. И вопрос, который говорит, что мне еще делать, что мне сделать? Вы знаете, в этот Евангелие от Матфея, там написано вот такое выражение, что мне сделать еще доброго, чтобы наследовать жизнь вечную. Человек, имея все, но его волновал вот этот важный вопрос. Что мне сделать еще? Знаете, вот когда мы читаем в Луки, там написано «человек из начальствующих». Я вот тоже так вот посмотрел, думаю, интересно вот даже вот представить себя. Какой-то Христос, какой-то учитель, какой-то пророк. Он знал, в принципе, он знал, потому что был он из еврейского рода. И когда он подходит, там написано, один из начальствующих подошел. Понимаете, само вот эти вот выражения говорят, что человек мог по-другому себя вести, но он повел себя по-другому, у него была нужда. И смотрите, еще на один момент хотел обратить внимание. Он говорит, я это все сохранил от юности моей. Братья и сестры, о чем это говорит? Это говорит о его воспитании. Неизвестно, какой возраст. Вот там написано богатый юноша, тут написано некто, один из начальствующих. Но человек был не молодой, не юноша это был. Он говорит, я от юности это все сохранил. Сохранил вот эти заповеди, уважение. Почему он пал перед учителем? Потому что он воспитан был так. Потому что его родители научили, как себя надо вести перед старшими. Какое уважение надо к старшим, какое уважение надо к служителю. Все-таки он пророк был. И понимали это люди. И вот это сами действия его, они побудили вот так себя вести перед учителем, перед пророком. Он не называет его Христос, он учитель его называет. Но он подбегает и падает, он понимает, кто перед ним стоит, невзирая на свое положение. Он научен был это, с детства научен. Научен, и что интересно, братья и сестры, он сохранил, написано, от юности моей. И когда Христос перечисляет это все, да, и вот это выражение употребляет, не обижай, он говорит, а я это от юности сохранил. Я живу так, что не обижай, люди не жалуются на меня, не обижай, я это сохранил. Христос это знал, это не просто мой домысел, да, это Христос это знал, что он честно говорит, он не обманывает. Почему? Смотрите дальше. Иисус взглянул на него, полюбил его. Иисус взглянул на него, полюбил его. Он видел искренность этого человека. Он видел, что он действительно это делает, он живет этим. Прожив определенный отрезок времени, он вот эти заповеди исполнял, потому что научен был. Претензий не было со стороны. Мы не видим, чтобы кто-то претензий. Почему? Он сохранил это. Он имел это в себе. Он научен был этому. Знаете, когда мы просматриваем тексты Писания, и вот пример аналогичный. Находится человек на молитве, два человека. Помните, два человека вошли в храм помолиться, да? Записано Евангелие Луки, 18 глава. Пожалуйста, откройте Евангелие от Луки, 18 глава, 11 стих. Евангелие от Луки, 18 глава, 11 стих. Фарисей стал молиться сам себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители». Еще кто дальше? «Обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь». Вы знаете, я анализировал вот этот текст Писания. Интересно, он же сам говорит, и тут же, знаете, вот самоотношение. Но мне вот это понравилось, это выражение. Вот он тоже стоит перед Богом, он молится и говорит, что я не таков, как прочие люди. Возможно, это и так. Люди грабят, люди обижают других. А он говорит, я не обидчик. Вот его положение, его статус, как бы, он это ж перед Богом говорит. Он же молится, Богу это говорит. И Бог знает сердце человека, да? Но он это выражает. И тут же, знаете, вот так вот стоит молится, а тут же стоит этот мытарь, да? Ну, не такой, как вот этот. С одной стороны, он прав. Что делал этот мытарь? Он обижал людей. Он у кого-то, может, последние деньги забирал. Он больно делал людям. Неприятно делал людям. И смотрите, и он с одной стороны, он прав. Он говорит, да, этот человек неправильно поступает. Он обижает людей. Вот этот мытарь. И в то же, опять-таки, в тот же момент подчеркивается вот здесь вот само отношение к человеку. Само отношение к человеку. Я не обижаю людей, а вот этот вот негодный человек, он обижает людей, но я не таков, как он. Знаете, я вот задался таким вопросом. История – это хорошо. Эта история это показывает для нас какой-то пример, вот взять для себя какой-то урок. Знаете, я для себя так вот отметил. Первое. Вот если даже я сейчас задам вопрос, и 100% все люди, все вы поднимете руки и скажете, да, я этого хочу. Вопрос, который задал юноша Христу. Что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Вы все согласны с этим вопросом? Все согласны. Кто из нас не хочет наследовать жизнь вечную? Да никто не осмелится поднять руку. Все хотят этого. Что мне сделать доброго, чтобы наследовать жизнь вечную? Матфей описывает. И вы знаете, я вот для себя так вот пометил несколько моментов. Как можно вообще вот в нашей жизни реально? Задается такой вопрос, хочу иметь жизнь вечную. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И ответить на вот этот вопрос, на вот это выражение, на вот эту заповедь, которая должна исполняться в жизни христиан. Он говорит, не обижай. И вот для себя вот такой первый такой момент. Скажите, человек может обидеть человека словом? Братья, это да или нет? Да. Это есть. Вот смотрите, давайте прочитаем Ефесянам 4 глава 29 стих. Пожалуйста, откройте послание Ефесянам 4 глава 29 стих. Так, похоже, там есть, да? Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, для назидания вере, дабы оно доставляло благодать служащим. Никакое гнилое слово. Братья и сестры, кто знает этот фильтр? Это гнилое слово или это не гнилое слово? Мы все знаем. Прежде чем ответить, мы же думаем, как же сказать человеку, чтобы ободрить человека, чтобы он в следующий раз больше мне к этим вопросам не подходил. Мы говорим так, нет? Или же мы говорим, что он в следующий раз опять подходит, слушай, помоги, поддержи меня, скажи что-то. Ну вот как мне в этой ситуации поступить? Но если этот человек что-то нам неприятен, мы можем ему так сказать, что он в следующий раз больше не придет. Другой вариант, что мы можем так сказать. Помните вот такой пример? Мне нравится реакция апостола Павла. Когда пришел ритор предстать перед царем, и вот обвинение в адрес апостола Павла. И вот он там такое выражение употребляет. Сей человек, являясь язвою общества, и так далее, и тому подобное. Ну, не буду долго утруждать тебя, царь. Интересная реакция Павла. Он не отреагировал. Он нормально отреагировал, он спокойно. Ответил как бы вопрос. Но вот есть люди, да, что они вот так вот могут так больно сказать. Если действительно у человека вот, ну, духовное состояние высокое, он понимает, кто за этим стоит, за этими словами стоит. И он нормально отреагирует. Но не всегда мы реагируем так. Иногда вот когда говорят вот с таким выражением, вот такое слово употребляют, наша реакция какая? Тяжело, больно воспринимаем. Или бывает простили, или бывает годами носим это. Почему я вот это сейчас, ну, хочу вот это подвести вот к чему? Что у нас заканчивается год. Рождество, радуемся, празднуем праздник, подготавливаемся вступать в Новый год. И у меня вопрос такой, вот год прошел, вот я словом обидел кого-то в этом году, кому-то я сделал больно, а вообще я контролировал свои слова, когда я говорил кому-то. Как я говорил вот это? Вот? Мне хотелось, чтобы каждый проанализировал себя, каждый сам себя. Год заканчивается. Я радуюсь, что Христос пришел, что Он простил мои грехи, что Он ввел меня в вечное царство. Но как я этот год прожил? А может, кто-то имеет обиду на меня? Я кого-то больно кому-то сделал в этом году. Я сказал кому-то. Второе такое. Что-то за кого-то сказал, может быть, не в той форме. Знаете, вот доходит информация, да? Кто-то сказал, кто-то передал, как понял, третий кто-то недослышал, четвертый понял, как вот ему хотелось бы это понять. В конечном итоге, когда прошел этот круг информации и доходит до того человека, до которого, о котором говорилось, настолько искаженная информация, и это человеку делает тоже больно. И тот, который вроде невзначай так вскользь сказал какую-то фразу, и когда дошло, так это получается, вот этот человек, о котором говорили, он вообще негодный человек. Да с этим человеком вообще ничего общего иметь нельзя. Вы посмотрите, кем он является. Это уже через 10-го человека, когда дошла информация до вот этого. Вот так может тоже человека обидеть. Тоже сделать больно человеку. Стоит ли нам вот этим заниматься? Вот просто, знаете, вот я для себя в первую очередь, для каждого из вас взвесить, несколько раз нету человека, стоит ли об этом человеке говорить, а вдруг информация, которая изойдет из моих уст, она будет превратная, неправильная, и вообще непонятно, как ее преподнесут этому человеку, о котором мы сейчас говорили, мы разговариваем. Следующий момент, еще так. Знаете, вот может быть такое, знаете, вот невнимательное отношение друг к другу. Братья и сестры, я понимаю, что все мы люди разные. Я в своей жизни встречал, и я тоже каюсь перед этим, что когда бывает человек, проходишь. Как говорят, знаете, вот на своей волне идешь, да, вот думаешь о чем-то по собранию, проходишь мимо брата, сестры, не поздоровался и пошел, не поприветствовался, да. Ну, одни нормально реагируют, ну, деловой человек, он понятно, собрание закончилось, он уже на работе. А другой человек, допустим, смотрит, может, я его обидел, типа, о чем ко мне не подошел? И стоит, думает о своем, а потом неделями думает, ходит. А через неделю этот брат Понял, что надо правильно реагировать. Пришел поприветствовать. О, значит, похоже, ничего у нас не было. А человек неделю мучился. Почему к нему не подошли, не обратили внимания? Разные люди. И мне хотелось, чтобы как одна и вторая сторона внимательны просто были друг к другу. Есть такое библейское выражение, нет? Будьте внимательны, да? В первую очередь ко мне и каждому из нас. Быть просто внимательным друг к другу. Следующий момент, который я говорил вот, за вот этого фарисея мытаря. Вот знаете, вот сам взгляд, да? Можно же, допустим, на человека ничего не говорить человеку, да? Можно просто посмотреть на этого человека взглядом, убивающим человека. Может быть такое или нет? Может быть. Его взгляд поразил, да, меня или поразил ее. Все это говорит, знаете, почему я так посмотрел? Потому что мое отношение к этому человеку возможно. Я не говорю это 100%. Я говорю, бывает такое в жизни людей. Братья и сестры, время выходит. И мне хотелось бы, знаете, вот момент такой обратить, что каковы последствия вот этого? Вот смотрите, я просто хочу такие практические примеры. Скажите, вот когда происходит в жизни людей вот такая ситуация, теряется отношение между людьми? Теряется или нет? Теряется отношение. Одни вот здесь вот сидят, другие вот там сидят. Те в те двери вышли, эти в эти двери вышли. И все на собрании были. Где был? На собрании был. Слово Божие слушал? Слушал. А что в одни двери не прошел? Мне там удобнее. Вышел там, этот вышел здесь. Годами бывает такое. Теряется отношение между людьми. И самое главное, вы знаете, что бывает такое, что люди не стараются наладить эти отношения. Это плохо. Друзья разлучаются. Разлучаются друзья. Теряются вот эти отношения. Были близкие друзья, какое-то слово дошло, информация до человека. Разделились, годами дружили, вместе были. Бывает такое, что люди расходятся, разводы. Бывает. Муж обидел жену, жена обидела мужа. Хорошо, если вот, знаете, когда вот люди... А, вот такой вопрос. Как вы думаете, вот если люди, муж духовный и жена духовная, у них обиды будут друг на друга? Они будут обижать друг друга? Нет. Но бывает такое. Один духовный, другой плотской. То, что духовный взял, обидел плотского. Или наоборот. Духовный всегда будет думать, как мне сделать, чтобы не больно было моей жене, моему мужу, другу моему, в церкви, брату, сестре. Еще один такой момент. Последствия. Люди уходят из церкви. Вообще уходят из церкви. Люди уходят, меняют церковь. Вы знаете, проблема, возможно, и в этих людях, что уходят, но и проблема в тех, кто довел человека до такого состояния. Братья и сестры, вот эти вот факты, о которых, это просто практическая наша жизнь. Вот эта заповедь, которая дана, мне хотелось, чтобы она, знаете, вот таким... Ну, как образ жизни наш был в семьях наших. Вот часто, вы знаете, я по себе замечаю, я сколько раз был, подхожу у детей, я прошу прощения, да, действительно, вот не сдержался, но не получилось у меня, как-то грубо сказал. Совесть мучает. Ну, почему ты не сдержался? Ну, ты же обидел сына или дочь. Даже к отцам написано, как должны относиться отцы к детям своим. Не жены, а мужья, отцы как должны относиться. То есть в нашей жизни такое, что делает плохо нашим детям, женам, окружающим. Этого у христиан Бог не хочет, чтобы было. Бог не хочет, чтобы было это в среде христианской. Братья и сестры, как вести себя правильно? И вот мне хотелось бы, чтобы мы здесь вот обратили внимание такое. Первое, что... Всегда помнить о том, кто мы есть. Всегда помнить, в любой ситуации, братья и сестры, всегда помнить, кто мы есть. Последователи Иисуса Христа. Христос оставил пример. И Он хочет эту заповедь, Он употребил по отношению к этому человеку. Эта заповедь сегодня относится по отношению ко мне и каждому из нас. стремиться иметь вот эти вот чувствования Христовы. Вот мне понравилось, в пятницу была, в понедельник спевка была, Петр Петрович перед спевкой говорил слово. И вот почему-то мне вот как-то вот такое слово он перечислял, что Бог дал нам не духа боязни. Он не давал духа боязни, дал силы, любви и целомудрия. Интересно, я когда прослушал текст Писания, я так вот поразмыслил, думаю, интересно, Бог дал силы, любви и целомудрия. И вот я обратил внимание на вот это выражение «Бог дал силы любви». Ой, дал духа любви, духа силы, любви и целомудрия. Он дал этого духа любви. И вот вопрос для себя, я сразу в первую очередь для себя. Как этот дар, который подарил мне Бог, как я пользуюсь им в своей жизни? Что преобладает, дар любви или дар вот этот обижать других людей? Что преобладает во мне? Я так утрирую. И вот этот важный вопрос вот задать сегодня себе. Господи, ты дал вот этот дар любви, почему я им не пользуюсь? Почему он не работает в моей жизни? Что мешает этому дару проявляться в моей жизни? Вот просто задаться вот этим вопросом. Рождество, Новый год. Ну вот как мы будем вступать? С каким сердцем мы будем праздновать этот праздник? Как мы будем вступать в Новый год? Что мы вообще, или мы так и останемся в таком, или лучше разрешить эти все вопросы? Если что-то было в моей жизни с кем-то, натянутое, разрешить. Братья и сестры, ни Новый год, ни Рождество нас не спасает. Мы не знаем ни дня, ни часа, сегодня в обед будет собрание, не будет собрания. Мы не знаем, когда Христос придет. Если у кого-то есть камень, или есть Бог, вот напомню, что я кого-то обидел, я кому-то сказал боли, я сделал кому-то, попросить, подойти попросить прощения, решить эти все вопросы. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Аминь. Давайте помолимся.